Глава 22. Майлз мгновенно уходит под воду, и меня охватывает страх. Но почти сразу я вижу его черную макушку с прилипшими к голове волосами. Он неторопливо плывет вперед, и у меня падает сердце. Ой, нет. Я уже вижу, что плавает он плохо. То есть для бассейна сойдет, но здесь, в океане, Майлз еле движется, а море ужаса так близко. Дети Уэймута умеют правильно плавать в океане. Стражи тренируют нас в водах Нежного моря с того момента, как мы начинаем ходить. Мы знаем о подводных течениях и ломающихся волнах, разрывном течении и длинных спутанных водорослях. Мы все тут пловцы, потому что однажды океан сам придет к нам. Уэймутские ребята крутые. Майлз тоже крут, но иначе. Это крутизна для небоскребов и неоновых огней клубов. А в океане он так же беспомощен, как была бы я в городской толпе. Уэймутские ребята подгоняют его криками. «Давай, давай, давай!» Эрик Поуп сидит, злорадно наблюдая, как барахтается Майлз. «Зачем ты это сделал?» Набрасываюсь я на него. «Ты что, настолько не уверен в себе, что для собственного успокоения готов рискнуть чужой жизнью?» Он смотрит мне прямо в лицо, и в его холодных, как у всех поупах, глазах стынет злоба. «Затем, что Кэббот не верит по-настоящему. Люди, приходящие сюда по мосту, не понимают». Эрик переводит взгляд на Майлза, который едва проплыл половину пути. «Теперь он поймет». «Ты просто ужасен, когда тебе плохо!» — тихо говорю я. Злорадство на его лице меркнет. «Мне твоя болтовня по барабану!» «Эй!» — неожиданно выступает вперед Норин братишка. «Не смей так разговаривать с Мейбл!» Мне становится теплее на сердце. Так приятно, что задиристый 12-летний Джеймс бросился на мою защиту. «Ничего страшного, Джеймс. Я с ним справлюсь». «А ты вообще слишком мал, чтобы здесь находиться», — цедит Эрик. «Можешь топать домой». Блин, зачем он это сказал? Я и так была зла на Поупа. Но теперь, когда глаза Джеймса наполняются слезами, меня охватывает ярость и чувство несправедливости. Размахнувшись, я со всей силой толкаю Эрика ладонью в грудь. Он, не удержавшись, слетает с края пирса, и шумом и плеском обрушивается в воду. Этот звук доставляет мне глубочайшее удовлетворение. Я резко разворачиваюсь. Вид у меня безумный, и парни медленно пятятся. «Ты ведь не такой!» — наступаю я на Эдмунда. Он тут же вскидывает руки, показывая, что сдается. Но тут вмешивается Джеймс. «Майлз!» кричит он, дергая меня за рукав и показывая пальцем. Я всматриваюсь вдаль, но не вижу Майлза в том месте, до которого он уже должен был доплыть. Только рябь по воде расходится. И тут, без всякого предупреждения из моря, поднимается ужасающий, тоскливый стон. Мы все замираем, потому что очень хорошо знаем этот звук. Мертвым известно, что мы здесь. Нет. Я не жду разрешения. Вообще ничего не жду. Смутно слышу голоса вокруг. Вижу, как из волн выскакивает разъяренный Эрик. Чувствую, что Джеймс пытается меня удержать. Но все это не имеет значения. Никогда не имело. Я скидываю ботинки, куртку и джинсы и остаюсь в нижнем белье и майке на бретельках. Сделав глубокий вдох, встаю на край пирса и сосредотачиваюсь. Отбрасываю страх, что Майлз разрушит безопасный мирок, который я сама себе придумала. Отбрасываю застенчивость, попытку скрыть от себя собственные желания. Сейчас я точно знаю только одно. Мы должны быть вместе. И я ныряю. Мое тело ударяется о ледяную воду, руки и ноги тотчас немеют. Мускулы сводят. Кажется, что в меня одновременно вонзились тысячи острых иголок, но я барахтаюсь, пытаясь поскорее привыкнуть к холоду океана. «Двигайся!» — велю я себе. Соленая вода ест глаза. Мелькают какие-то черные вспышки. Через меня одна за другой тяжело перекатываются волны. Мгновение тянется бесконечно. Но, наконец, зрение проясняется. И легкие наполняются студеным воздухом. Как только тело адаптируется, я начинаю быстро, яростно взмахивая руками, грести туда, где должен находиться Майлз. Мертвые шумят совсем близко. Меня откидывает назад волна. За ней другая. Но я им не поддаюсь и продолжаю двигаться вперед, с силой отталкиваясь от воды руками и энергично работая ногами. Дочь своего отца, я прирожденная пловчиха. Еще одна волна впереди рассыпается белой пеной. И я с облегчением вижу Майлза всего в нескольких метрах от себя. Он предпринимает жалкую попытку плыть на спине, и его лицо запрокинуто к небу, а черные волосы распластались по воде. «Майлз!» — пронзительно вижу я. Он оглядывается с чувством явного облегчения и в то же время немного сконфуженно. Я легко преодолеваю расстояние и нахожу под водой его руку. Она ледяная. Да и губы приобрели подозрительный лиловый оттенок. Мой друг не тонет, но и не то чтобы плывет. Страх смывает все условности между нами. Майлз касается моей щеки. «Ты не должна быть здесь!» — кричит он. «Я плаваю лучше тебя!» — мотаю головой в ответ. «Да что ты говоришь?» Его улыбка тает. «Ты их слышишь?» Я киваю. Костяной барьер покачивается на воде совсем рядом. Оглядываюсь на пирс. С каждой минутой он становится дальше. «Нам нужно возвращаться!» Главное, чтобы он случайно не затащил меня под воду и не пришлось решать, кого спасать, его или себя. Интересно, кого я выберу? Себя. Эта мысль пугает. Кажется, что море ужаса заполняет меня изнутри. Мрак пускает корни в моем сердце. Нехорошо находиться так близко к мертвым. «Я не могу найти плетку», — выпаливает Майлз. «Я пытался». «Ну и плевать на нее!» Небо у меня над головой наливается серым. И я с ужасом слышу слова, поднимающиеся на поверхность из морских глубин. «Иди сюда, Мейбл. Иди послушай, что мы о тебе знаем». Я содрогаюсь. «Нужно найти плетку», — задыхаясь, говорит Майлз. «Иначе они меня не примут. Я должен доказать, что я свой. По-моему, она упала где-то здесь». Я касаюсь его дрожащей рукой. Это не настолько важно. И рассказанная легенда — это неправда. Но Майлз решительно качает головой. «Я не могу вернуться без плетки, Мейбл. Я должен остаться здесь, потому что...» Он сплетает свои пальцы с моими. Наши взгляды встречаются, и мы понимаем друг друга без слов. Он делает это не для себя, а для нас. Мне хочется, чтобы мир вокруг исчез. Хочется раствориться в Майлзе навсегда. «Я должен найти ее», — шепчет он. «Хотя бы попробовать». Я сжимаю его руку. Только очень быстро. Не говоря больше ни слова, мы погружаемся под воду. Там все темно-синее. Над головой пляшут тени волн, под ногами простирается дно. Обсидианово-черное от покрывающего его песка, по которому раскиданы острые белые камни. Секунда, и я замечаю плетку, упавшую за коричневым пористым камнем и почти слившуюся с ним. Это всего в нескольких шагах от костяного барьера. Я смотрю на нее, не веря своим глазам, и тут рука обхватывает меня за пояс и выдергивает на поверхность. Я хватаю ртом воздух. «Ты ее видела?» Кричит Майлз, и я киваю, чувствуя, как глаза заливает соленая вода. «Она рядом с камнем, примерно в 10 футах от нас, в том направлении», — говорю я, отплевываясь. Шепот мертвых становится громче. Волны разносят их голоса. Кажется, кто-то произносит мое имя. «Не слушай их», — умоляет Майлз. «Я их тоже слышу, но это не по правде». Снова звучит мое имя, и я резко оборачиваюсь. «Папа?» Или, может быть, крики с пирса, не разберешь. Майлз кладет ладонь мне на щеку. «Мейбл, вернись. Я здесь, смотри на меня». Он бултыхается в воде, слабее на глазах. «Мы оба утонем, если я не предприму чего-нибудь немедленно». «Нырнем еще разок и уберемся отсюда к черту», — бормочу я. «Не отставай и не смотри слишком долго на барьер». Мы набираем в грудь побольше воздуха, а потом над нами проходит большая волна, и нас со всех сторон окутывает вода. Мы с усилием продвигаемся вниз. Море тут же разбивает наши руки. Я отчаянно отталкиваюсь ногами, пытаясь достичь дна. Плетка практически смотрит на меня, и я изо всех сил тяну к ней руку, а затем крепко сжимаю грубую деревянную рукоятку, а заодно и горсть песка. Есть! Едва я хватаюсь за плетку, как подводное пространство наполняется нечеловеческим воем. Потом вдруг все стихает. Мертвые ждут нас. Костяной барьер всего в 5 футах. Течение поднесло нас почти вплотную к нему. Он похож на прозрачную белую завесу, правда, сотворенную в ином мире. Пелена колышется под напором течения, как простыня на ветру. Только вместо бельевой веревки — гирлянда из костей, лежащая на воде. Барьер поднимается от самого дна до поверхности моря, как крепостная стена, сдерживающая наши кошмары. Он изгибается, обволакивая мертвых, движется вместе с ними. Но то, что скрыто с другой стороны, хочет вырваться на волю. Майлз что-то вскрикивает и исчезает, устремляясь вверх, чтобы глотнуть воздуха. Я все понимаю, но не могу отвести взгляд. Мало того, подплываю ближе, чтобы рассмотреть их получше. За барьером мелькают уродливые костяные лики. Они устремляются ко мне. Пустые глазницы вжимаются в пелену, руки пытаются сорвать преграду. Чем дольше я смотрю, тем их больше. Передо мной извиваются сотни искореженных тел, мелькают обезображенные лица. Это напоминает изображение ада на картине эпохи Возрождения, где корчатся в муках души грешников. Мертвые из моря ужаса совсем рядом. Дюжина тел отделяется от толпы и начинает пробиваться ко мне. Белая сеть барьера провисает, образуя широкую пасть, и мертвые зовут меня по имени. От песка вокруг поднимается белый туман и окутывает меня, принимая форму песочных часов. «Ты знаешь», — шипят они, — «ты знаешь, что потеряла». Внезапно сквозь прозрачный барьер просовывается рука и тянется ко мне неестественно длинными пальцами. Мое сердце содрогается от ужаса, а горе уже шепчет. «Может быть, тебе лучше остаться здесь». Еще конечности, длинные и когтистые, прорывают пелену и манят меня к себе. Ничего же не случится, если я их потрогаю, правда? Я протягиваю им ладонь. В этот момент меня обхватывают 2 крепкие человеческие руки. Майлз поднимается на поверхность вместе со мной. Но вдруг мы начинаем опускаться. За барьером сотни ликующих тварей кидаются вперед, чтобы подхватить нас и принять в свои объятия наши души, первую и последнюю. «Пусть берут меня», — думаю я, — «но только не его. Я им не позволю». От одной лишь мысли о нас в мою кровь выплескивается адреналин, и этого достаточно, чтобы очнуться. Я хватаю Майлза за руку, отталкиваюсь и, молотя ногами, как бешеная, устремляюсь к небу. Вылетев на поверхность, мы вдыхаем всей грудью, а с пирса доносится радостный рев. Мы живы, но долго на воде не продержимся. Майлз слабеет на глазах. К счастью, тут за спиной раздается громкий плеск, и, оглянувшись, я вижу Слоуна и Эдмунда, которые плывут, держа с 2 сторон спасательный круг. Натренированным движением спасателя Эдмунд швыряет его нам. Едва круг шлепается на воду, мы с Майлзом отчаянно хватаемся за него, одновременно не отпуская друг друга. Майлз измученно смотрит на меня. «Сделай мне одолжение, Беври. Не присоединяйся пока к мертвым. У нас с тобой еще остались нерешенные вопросы». «Ребята, вы в порядке?» — орёт Слоун. «Все норм!» — ору я в ответ. Ни к чему распространяться о том, что я чуть было лично не вручила себя зомбакам из моря ужаса. «Уходите от барьера!» — вопит Эдмунд, как будто это не он нас туда отправил. По мере того, как проясняется в голове, я вспоминаю, что мне не по пути с мертвыми. Мое место здесь, между небом и волнами, рядом с Майлзом. Под водой передаю ему железную плетку, вкладывая в ладонь деревянную ручку и немного песка. «Возьми», — говорю я, кашляя, поскольку рот забит солью. «Ты ее заслужил». «Не без твоей помощи», — отвечает он. «Давай отдадим ее вместе». Я мотаю головой. Не хочу иметь никакого отношения к этому смехотворному обряду. «Нет, ты спас мне жизнь. Забирай плетку». Мы с сестрой Мари Рос знаем, как было на самом деле. «Ты спасла мою жизнь». Я молчу. Майлз напряженно смотрит на меня, удерживая мой взгляд. По его лбу стекает вода. «Почему у меня такое чувство, что мы будем спасать друг друга снова и снова?» У меня на это нет ответа. Через несколько минут мы валимся на каменистый берег. Два человека, насквозь пропитанные водой, которые никак не могут отдышаться и осознать то, что увидели. Майлз уставился на небо. Его грудь тяжело вздымается. Он знает. Вот теперь он по-настоящему понимает. Несколько мгновений он лежит, приходя в себя от ужаса, а затем перекатывается на бок и смотрит мне в глаза. Вода с его волос капает мне на лицо. Майлз обхватывает мой затылок ладонью и смотрит так, как будто мира вокруг не существует. «Первый и последний», — шепчет он. Мое дыхание, наконец, успокаивается, и в тот момент, когда мир вновь обретает четкость, Майлз наклоняется надо мной. «Мейбл, шторм — это ты». И он страстно целует меня. Я чувствую соль на его языке, неожиданно теплый рот на холодном лице. Его губы жадно прижимаются к моим, и волны окружают нас, набегая на песок. Все нас видят, но мне это безразлично целиком и полностью. Целуясь, я забываю про пирс, про море, про мертвых. Рот Майлза сходит на мои губы, как гроза. Его ладони погружаются в мои волосы, в самую гущу моих каштановых кудрей. Я провожу пальцами по мокрой ткани рубашки, облепившей его грудь. Поворачивая мою голову то в одну, то в другую сторону, Майлз покрывает поцелуями мое лицо, касается губами лба и бровей, уголков рта, линии подбородка. Как же мне хорошо в его руках. Я чувствую себя цветочным бутоном в ладонях. Ощущаю, как его сердце бьется рядом с моим, как две вольные души сливаются воедино. Майлз везде оставляет свой след. На какое-то чудесное мгновение мы становимся двумя крошечными точками света на темном песке. Это мгновение тянется вечность. Но в конце концов Майлз отодвигается, не сводя с меня голодного взгляда. Его щеки раскраснелись от холода. Я смотрю на него, забыв, как дышать. «Придется тебе брать в руки плавание», — подразниваю я с улыбкой. «Если только у тебя», — улыбается он в ответ, а затем поднимает меня с песка, ни на минуту не убирая ладонь с узкой полоски обнаженного тела на моем бедре. Я сияю. Счастье пронизывает меня насквозь. Восторг от поцелуя заслоняет все ужасы, которые мы только что пережили вместе на дне океана. Заглушает зов мертвых голосов. Договорились. В этот момент нас с шумом окружают 9 громогласных парней. Майлз делает театральную паузу, а затем вскидывает вверх железную плетку, словно чемпион кубок. Над берегом звенят радостные вопли, а Эдмунд обнимает Майлза за плечи. «Ой, я уж испугался, что мы тебя прикончили. Я рад, что не удалось». «Ну, почти удалось». Майлз смотрит на Эдмунда сверху вниз, и оба смущенно смеются. Кажется, эта история станет началом крепкой дружбы. Потом Эдмунд отходит, и Майлза окружают остальные ребята. Слоун, обняв меня, шепчет на ухо. «Должен сказать, это просто поразительно, что парень, который практически не умеет плавать, смог достать что-либо со дна моря и вернуться на берег». «Почти так же поразительно, как случай с одним парнем, который видел, что творится что-то нехорошее, и не остановил это. Хотя я точно знаю, что он прекрасный человек». Слоун заливается краской, но мне не удается отчитать его как следует, поскольку кто-то пронзительно выкрикивает мое имя. «Мейбл!» Нора мчится через пляж, расталкивает парней. «Подвиньтесь, придурки здоровенные!» Еще секунда, и она стискивает меня в объятиях. Я облегченно выдыхаю, испытывая благодарность за ее чисто женскую энергетику, противостоящую этому безумию. «Привет!» — бубню я в ее плечо. «Привет! И это все, что ты можешь сказать? Привет? Я была на тропе, когда ты нырнула. Что у тебя в голове? Ты же могла погибнуть так близко к барьеру, Господи!» Нора с силой прижимает меня к себе. «Никогда так больше не делай, слышишь? Даже ради хорошенького мальчика!» Я расплываюсь в улыбке, и она заглядывает мне в лицо. «Ты там что-нибудь видела?» Не представляю, как рассказать о мертвых, отчаянно напирающих на барьер, об очертаниях их лиц за туманной завесой, о дымке, поднимающейся со дна моря. Соль ела глаза, я почти ничего не разглядела. «Врешь ты все. Ну и ладно. Потом все равно обязательно расскажешь про тот поцелуй». Поцелуй. Мое сердце пропускает удар. Вен Граймс накидывает мне на плечи плотное вязаное одеяло. «Ну, у тебя есть яйца, Беври. Нора, ты тоже нырнешь?» Нора бросает на него хмурый взгляд. «А ты, я слышала, описался, когда тебя также вытащили из кровати 2 года назад?» Интересуется она с невинным видом. Вен молча поворачивается и уходит. Нора сухо смеется и снова поворачивается ко мне. «Тебе надо срочно домой, пока не получила переохлаждение». Я опускаю взгляд на свои руки. Они и правда синего цвета. Да и губы трясутся так, что трудно не заметить. Тут же подскакивает Слоун, жизнерадостный как щенок, совершенно не чувствующий себя виноватым, и обнимает нас обеих за плечи. «Не, не домой. Они идут с нами к поупам. У нас там домашний сидр де Рошей и костер, правда, Эрик?» У Эрика Поупа в мокрых насквозь джинсах восхитительно несчастный вид. Я ни о чем не жалею. «Думаю, вы с Норой можете присутствовать на празднике посвящения», — вздыхает он. «На этот раз я сделаю для вас исключение». «Ну, спасибо, Ваше Величество», — кланяюсь я. «Знаю, он приглашает нас лишь потому, что надеется хоть немного побыть возле Норы». «Пошли», — оглядывается на меня подруга. «На сегодня ведь других дел нет». Привидения меня уже топили. Лучший в жизни поцелуй тоже случился. «Я захватила сухую одежду, можешь переодеться, если хочешь». У меня сейчас только 2 желания. Во-первых, снова поцеловаться с Майлзом, а во-вторых, вернуться домой, натянуть пижаму и заползти под одеяло вместо с Гали. Хочется тепла и уюта. И совершенно неохота тусить с этими ужасными поупами, да и с остальными мальчишками, но... Меня вполне официально приглашают к поупам. Может быть, оказавшись там, удастся найти какие-то подсказки насчет смерти Линвуда, после чего по-новому взглянуть на записи 1876 года. Похоже, я все-таки иду на вечеринку. «Да, сухая одежда не помешает», — говорю я своей лучшей подруге. Мальчишки с дикими воплями водружают Майлза себе на плечи. Он лежит, раскинув руки и ноги, как жертва. и сжимает в кулаке железную плетку. Каждый раз, когда Майлза подкидывают, я вижу, что он смеется. Но на лице по-прежнему сохраняется потрясенное выражение. Он еще не пришел в себя после того, что увидел под водой. После реальной встречи с мертвыми. Наш остров — странное место, существующее отдельно от остальных. Но похоже, что в краткий промежуток времени где-то между потными руками Слоуна Никерсона и диким поцелуем на берегу Майлз Кэббот наконец-то обрел свое место во вратах между мирами.